Глава 26. «А ты отчаянная девчонка-колючка», не скрывая своего восхищения, наблюдая за смеющейся Зариной. Такой я ее вижу впервые. Котенок спрятал острые коготки и впал в игривое настроение. Вот бы почаще так, потому что она совершенно очаровательна, когда расслаблена и довольна жизнью. «Куда мы едем?» – спрашивает Зарина, когда перестает упиваться своим бунтом против родни. «К Муле, куда же еще?» – довольно улыбаюсь я. «Вот так сразу?» «А чего тянуть? Завтра утром Вассим летит обратно в Москву. Мы полетим вечерним рейсом. Или ты согласна жить со мной в грехе?» Издеваюсь над ней. «Не говори ерунды!» — хмурится моя колючка. «А почему мы полетим не вместе с Вассимом? Потому что я не рассчитывала так быстро уехать. Но разговор с Шамилем внес коррективы в мои планы. Так даже лучше. Мурат в отпуске, я сам только недавно начал работать. И брать долгие выходные сейчас было бы некрасиво с моей стороны. Но не волнуйся, медовый месяц у нас все равно будет. Просто осенью, а не сейчас. Отвезу тебя, куда захочешь, колючка». «Прямо куда только захочу?» Сомневаясь, тянет нахалка. «А денег хватит?» «Хватит, хватит!» Не могу сдержать смех. «У твоего мужа есть полезный навык, дорогая. Он умеет делать деньги, так что нуждаться мы не будем никогда». «Жизнь покажет», хмыкает Зарина, отворачиваясь к окну. «К дому Мулы мы подъезжаем практически одновременно с Васимом и Мурадом. На самом деле это какой-то знакомый Васима, и именно он договорился о том, чтобы нас так быстро поженили. Как только мы оказываемся в окружении других людей, Зарина тут же закрывается и ведет себя скованно, явно смущенная необычной ситуацией. К счастью, процедура заключения брака не длится долго. Нас спрашивают, добровольно ли мы вступаем в брак, после чего я отдаю Зарине ее махр 500 тысяч рублей, который смог снять с карты по суточному лимиту. Далее нас заводят в гостиную, где можно подождать, и через 10 минут выдают свидетельство о заключении брака. Оно не действует по законам страны, поэтому ЗАГС посетить все равно придется. Но для колючки главное, чтобы мы были женаты по религиозным обычаям. «Поздравляю вас и желаю счастливой семейной жизни», — говорит Мурат перед тем, как попрощаться. «Поздравляю», — присоединяется к нему Васим. «Зарина, я надеюсь, этот брак сделает тебя счастливой. Максут, отойдем на минутку. В чем дело?» Недоумеваю я, когда он отводит меня в сторонку. «Ты разве не едешь с нами домой?» Васим смотрит на меня, как на идиота. «Конечно нет! Не тупи, Максут, сегодня же ваша брачная ночь. Я не хочу, чтобы мое присутствие смущало Зарину. Остановлюсь в гостинице рядом с аэропортом. Все равно у меня ранний вылет. Я вообще-то собирался подождать, пока мы не окажемся дома», качаю головой, не силы сдержать глупую ухмылку. «Вот ведь придурок, это было не обязательно. И поэтому ты так улыбишься», усмехается Васим, хлопая меня по плечу. «Ну ладно, все, встретимся в Москве. Свою сумку из квартиры я уже захватил, так что она в вашем распоряжении. Они с Мурадом уезжают, а я усаживаю Зарину в машину, которую мне пришлось брать в прокате, и везу в торговый центр. Как бы мне не хотелось запереться с ней в квартире, моей жене нужна одежда. А также нам нужно отметить это событие хотя бы ужином в хорошем ресторане. Сначала покупки или ужин?» Спрашиваю у нее по пути, поделившись своими планами. «Я не могу пойти в ресторан в этом платье», хмуро косится на свой наряд Зарина. «Оно чуть лучше моего домашнего, но точно не для выхода в люди». «Тогда сперва за покупками», — определяюсь я. Мы проводим час, расхаживая по магазинам, в течение которого она покупает себе не меньше 10 нарядов, справедливо рассудив, что закрытую одежду легче найти на родине, чем в московских магазинах. Меня приятно удивляет ее оперативность, ведь я не понаслышке знаю, как долго могут возиться женщины, не в силах быстро сделать выбор, когда дело касается одежды. В конце концов, Зарина переодевается в изумрудно-зеленое атласное платье, которое очень идет ей, заставляя прохожих задерживать взгляд на такой красотке, отчего я одновременно и горжусь ею, и немного ревную. А потом мы идем в ресторан. «Как думаешь, Шамиль уже сообщил дедушке?» – спрашивает она, пока мы сидим за едой. «Мне очень тревожно. А вдруг он пришлет за нами людей?» «Не пришлет», – успокаиваю ее. Из разговора с ним я понял, что он многое скрывает от деда, чтобы тот не делал глупостей. Скандал – последнее, что нужно Шамилю. Скорее всего, они тихо замнут это дело. А даже если и нет, то нас не найти. Я остановился в съемной квартире, о которой никто не знает. А уже завтра мы с тобой уедем в Москву. Зарина не выглядит успокоенной моими словами и без аппетита ест свое блюдо. Я уже прошу счет, когда на ее телефон приходит сообщение, прочитав которое, она словно мигом избавляется от всего скопившегося в ней напряжения. «Что такое?» – спрашиваю у нее. «Пронесло», – отвечает она, протягивая мне телефон с сообщением от Шамиля. «Ты больше не принадлежишь нашему роду, бесстыжая. Отныне ты сама по себе», – гласит оно. Я смотрю на нее и думаю, до чего же они довели бедную девочку, раз она именно таким образом реагирует на то, что родня оборвала с ней все связи. «Со временем они смягчатся», — говорю ей, хоть и не уверен в этом. «Наверняка», — слабо улыбается она. «Мы оба понимаем, что это ложь. Не только в отношении ее семьи, но и моей. Вот только как бы печально от этого не было, я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, глядя в ее темные колдовские глаза и понимая, что она наконец-то полностью моя. Я не могу перестать нервничать по дороге домой. Волнуюсь, как будто это мой первый раз. Я Максуд Таймасханов. От этой мысли в любой другой день я смеялся бы как сумасшедший, но только не сегодня. Не понимаю, как на меня может действовать таким образом не слишком опытная молоденькая девушка, но Зарина способна на то, чего не удавалось другим. Она держит меня в постоянном напряжении. Я с таким трудом добился этой вредной колючки, что теперь боюсь разочаровать ее. Не в интимном плане, конечно, с этим у меня все отлично. А вообще, она и так обо мне невысокого мнения, но все же согласилась стать моей женой. Что если, когда мы начнем жить вместе, я ее разочарую, и она потребует развода? Сама мысль о том, что меня пугает развод, и именно я, тот, кто цепляется за брак, тоже смешная до колик. Не я ли планировала хладнокровно жениться на Зарине и развестись с ней, если со временем мы друг другу надоедим? А сейчас цепляюсь за нее, словно она единственная женщина в мире, хотя даже не спал с ней, и неизвестно, окажется ли это настолько хорошо, как я себе навоображал. Повышенные ожидания имеют тенденцию не оправдываться, в чем я не раз убеждался на опыте. Возможно, мы с Колючкой вообще не подходим друг другу в этом плане. Она не может разочаровать. Это же Зарина. В эйфории кричит мой внутренний голос. Да-да, кого я обманываю? Это же Зарина, и этим все сказано. Я настолько в нее влюблен, что мне все равно на ее темперамент в кровати. Лишь бы она была рядом. Перевожу на нее взгляд, когда мы останавливаемся на светофоре. И заметив, как она сцепилась в свое платье, скомкав ткань на бедрах, понимаю, что девочка нервничает не меньше моего. И это странным образом успокаивает. Когда мы доезжаем до дома, я напрочь забываю обо всех своих сомнениях и, подхватив ее пакеты, спешу внутрь. В лифте Колючка боится даже взгляд на меня поднять, а когда я открываю дверь в квартиру, нерешительно мнется у порога. «Проходи. Распаковываться не будем, так как завтра все равно улетать, но можешь переодеться и принять душ, если хочешь. Я заварю кофе». «Я же не могу ехать в Москву с пакетами», — возражает Зарина. «Надо все это уложить хотя бы в один». «Не переживай, у меня есть дорожная сумка», — успокаиваю ее. «Завтра все уложим. К чему спешить?» «Ну, хорошо», — нехотя соглашается она, и ее пугливое поведение мне совсем не нравится. «Неужели я такой страшный? Я же не набрасываюсь на нее с порога, хотя выдержка стоит мне немалых сил». Подхожу к ней поближе и, медленно подняв руки, опускаю их на ее плечи, нежно поглаживая. «Чего ты так дрожишь, колючка? Боишься?» Она прикусывает губу, не поднимая на меня взгляд, и качает головой. «Тогда я ничего не понимаю». Зарина ведет плечом, сбрасывая мою руку, и отходит на шаг. «Я просто... мне стыдно!» Выдыхает на одном дыхании, резко отворачиваясь. «Я в душ». И прежде чем я успеваю ее остановить, шмыгает в ванную. Я не могу сдержать смешка, когда напряжение окончательно меня отпускает. Конечно, ей стыдно. Она смущена. Я мог бы и сам догадаться, учитывая ее пуританские замашки. Иду на кухню и готовлю нам кофе, стараясь не представлять, как Зарина принимает душ. Потому что эти мысли не помогут, а только усугубят мое состояние. Напоминаю себе, что нельзя на нее набрасываться. Даю мысленные приказы вести себя поскромнее и не шокировать ее. Но все летит к чертям собачьим, когда Зарина выходит из ванной в одном лишь полотенце и, заметив меня, смущенно шепчет. «Забыла взять с собой одежду», пытаясь скрыться в спальне. Моя мнимая сдержанность рвется как нитка, потому что уже через секунду я прижимаю к себе обнаженную жену, не давая ей времени даже испугаться, прежде чем увлечь в поцелуй, который срывает с нас ненужную шелуху сомнений и страхов, оставляя лишь голые чувства и сумасшедшую страсть. Зарина восхитительна. Я дурею от ее запаха, от нежности кожи, на которой мои руки кажутся слишком большими и грубыми, что только еще больше рвет крышу. Подхватываю на руки и, не давая опомниться, несу в спальню, не переставая целовать снова и снова. Просто потому, что не могу оторваться от ее губ. Эта ночь не только оправдывает все мои ожидания, она их превосходит, потому что никогда в жизни я так не наслаждался женщиной, как Зариной. В моей памяти именно этот первый раз останется лучшим, потому что я навсегда запомнил эти чувства, ее сладкие стоны и запах нашей страсти, оставшийся витать в воздухе даже после того, как она, обессиленная, уснула на рассвете. Я же не сомкнул глаз, впервые в жизни настолько опьяненный счастьем, что просто не смог заставить свой мозг отключиться.